Я посмотрел на развернувшуюся, в открывшихся передо мной створках ангара, панораму станции, и решительно сказал: «Эх, была не была, но лучше ты сам меня выведи». Даже не покачнувшись, истребитель приподнялся над полом, тихонько вздрогнул, когда, судя по индикатору на панели, стойки шасси ушли в корпус, и неторопливо продавливая зеленоватое силовое поле, выплыл в открытый космос. В общем, я не буду описывать этот позор. Поначалу, я честно пытался приноровиться к очень чутким органам управления, но истребитель постоянно скакал и рыскал на курсе, отвечая на каждое, даже мельчайшее движение моих рук. Потом я пытался снизить чувствительность джойстиков, и тогда этот быстрый и верткий агрегат превращался в неповоротливый и медлительный утюг. Компромисса достигнуть не вышло. Единственное, что у меня получилось, так это лететь по прямой, с убранными подальше от управления руками. Через 40 минут, весь мокрый, как мышь, я сдался. «Кузьма, забери меня отсюда, пока я не доломал этот аппарат». Почти сразу же машина выровнялась, лихо, с переворотом развернулась, и понеслась к виднеющемуся в отдалении фрегату. «Вот что я тебе говорил о мышечной памяти», — раздался в шлеме голос домовенка. «Но ведь при прямом контакте такого же не будет». «Нет, конечно, если только у тебя в голове мысли трезвые и ясные, там за тебя все делает бортовой и трансформирует, так сказать, мысль в действие. Но и там надо четко представлять все свои команды. А на ручном управлении, после капсулы, 2-3 полета и ты освоишься. Или упорные многомесячные тренировки», — сказал Кузя, заводя машину в ангар. «Это я уже понял, но все равно, мне понравилось. Научимся и будем летать», — заявил я, опускаясь в ложементе на палубу и отстегивая шлем. «Володь, это были фигуры самого высшего пилотажа, что ты там выделывал?» Смеющимися глазами на меня смотрела супруга. «А ты откуда видела? Я вроде был с обратной, от шлюзовых ворот, стороны. А мне Кузьма на экране все показывал и комментировал». Я грустно вздохнул и подумал про себя: «Вот, гаденыш, пилотажа, Танюшечка, пилотажа. Научусь еще, не все же с первого раза все умеют. Не все так просто, как оказалось. Так что все будем усердно учиться. А научиться нам предстоит очень и очень многому». Стянув пропитанный потом комбез, ополоснулся в хитроумном душе и, одевшись в ставшие уже привычными местные шмотки, пошел на выход. «Да уж, позорище устроил», — думал я на ходу, коту под хвост. «Такое обучение толку то, что провалялся столько времени, про кнопочки учил, теории всякие, а как до практики дошло, так и обделался. Пилот, мать его, так, это вам не на компе, мышкой по столу и лозить». Размышляя таким макаром, вышел в ангар. Моей нигде не было видно. Вдруг из пуза стоящего рядом истребителя выехал ложемент с красавицей внутри. Я обалдел. «Тань, чего это ты там делала?» — удивленно поинтересовался я. «А я посмотрела, как там внутри, ведь интересно же. Ну и как? Здорово. Даже можно сказать, что уютно. И обзор хороший. Ты смотри аккуратнее, а то улетишь ненароком». «Да я ничего не нажимала, там Кузя все делал. Опять наш домовенок отметился. На фоне остальных и он уж как-то очень сильно выделялся. Подозрительно это все. Пошли обедать, истребительница, что-то я проголодался». В кают-компании никого еще не было, видать, время лечения еще не вышло, так что пообедали в тишине и гордом одиночестве. Татьяна попросила Кузьму включить ей какой-нибудь познавательный фильм из жизни империи, а я решил прогуляться до рубки. Придав ложементу форму удобного кресла, уселся в него, закурил и задумался, глядя в одну точку на потолке. Проблем было, как всегда, две. Кто виноват и что делать? Кто виноват, уже было ясно, а вот вопрос, что делать, стоял перед нами во всей красе. Больше всего хотелось домой. Мне порядком успели надоесть все эти каюты, отсеки, линкоры, блин. Ощущение новизны успело порядком потерять свою остроту, и все эти скитания в пространстве уже утратили остатки былой привлекательности. В настоящий момент не было вообще никакой ясности и понимания, что делать. Вчитанных мною, еще в той, спокойной земной жизни, книгах, все попаданцы, сразу, не впадая ни в панику, ни в запои, ставили перед собой ясные цели и начинали упорно трудиться. Потом сколачивали команду, добывали себе корабли, и всеми правдами и неправдами становились чуть ли не самыми крутыми и богатыми людьми в окружающем их пространстве. В конце концов, обязательно находили координаты Земли и начинали устанавливать там свою правду, в том виде, как они ее понимали. «Нам не надо добывать корабли, они у нас уже есть. Причем не абы какие, а сильнейшие на данный момент, во всей известной обитаемой вселенной. Принимая во внимание то, что найденная нами база флота могла быть не уникальной, то вполне возможны какие-либо группировки, владеющие схожим по характеристикам флотом. Команда у нас тоже уже есть, пусть небольшая, всего 7 человек, но все-таки цели. Главная цель одна – вернуться домой. Все остальные проистекают из нее. Что делать со свалившимся на нас богатством? А кто его знает? Было бы богатство, а что с ним делать? Разберемся. Точка базирования сомнений не вызывает. У нас есть станция, у нас есть остатки эскадры, и ко всему прочему, куча законсервированных боевых и вспомогательных кораблей, после расконсервации которых, мы можем вообще никого в округе не бояться. Но, имея эту силу, неплохо было бы научиться ее применять. Что толку от моего адмиральского доступа, если я апогей с перигеем до сих пор путаю, не говоря уже обо всем остальном? Есть, конечно, надежда на Михалыча, который очень усердно пытается всему этому научиться, но пока застрял на командире фрегата. Со временем, если у него запал не пропадет, глядишь и доучится до чего-нибудь. Координат Земли у нас нет. Говоря «у нас», я имею в виду не только попаданцев, но и навигационные имперские базы, вкупе со взломанными и скачанными базами с пиратского рейдера. У них там много чего было, кроме того, что нам было нужно. Впрочем, наша разведка в лице Петровича и Сергеича до сих пор очень внимательно изучает с помощью Кузьмы всю доступную информацию, вытащенную из пиратских баз данных, время от времени привлекая к своим шушуканьям и Алексеича. Интересно, чего они там придумывают? Можно, конечно, домовенка распотрошить, он-то все знает и видит, но, как-то не камильфо. Придет время, сами скажут. Жаль, конечно, что тот рейдер, на котором нас вывезли с земли, превратился теперь в поле обломков. Может, все-таки стоит поискать в них, хотя бы остатки его и у меня промелькнула в голове, какая-то мысль, и, что соловушка не весил, что ты голову повесил. Не кстати раздался с потолка Кузин голос, а мысль махнула хвостиком и убежала. Кузьма, ты мне мысль сбил, нужную. Ну, извини, я за тобой уже давно наблюдаю, что-то ты совсем задумался, уже третий час пошел. Я Татьяне сказал, что ты в рубке навыки закрепляешь. О чем задумался? Я поделился с Кузьмой своими невеселыми мыслями. Он на некоторое время тоже притих. Наверное, делает вид, что задумался. Хотя какие мысли могут быть у хоть и супер, но все-таки компьютера, так, электроны всякие. Я тебе вот, что скажу, наконец из аудиосистемы донесся его голос. Падать духом, не надо. Как там, в вашей поговорке про русских, попавших в ГМ, дерьмо. Все стараются вылезти, бултыхаются, тонут, а русские обустраиваются. Так что мой тебе совет, обустраивайтесь на новом месте, берите под командование флот, и начинайте наводить порядок в окружающем нас хаосе и безвластии. Придет время, и вы найдете координаты вашей планеты, но вернетесь туда не просто жертвами похищения, а вполне самостоятельной, уверенной в себе командой, имеющей под своим началом всю мощь возрожденной империи. Какой империи? Кузьма, у тебя там что, электрон за позитрон зацепился? Мы тут не знаем, с какого конца за истребитель-то схватиться, а он про империю. С чего ее возрождать-то? Кто это будет делать? Мы что ли? И вы, и такие, как вы. Закон империи гласит, пока жив хоть один подданный, империя существует. Так их там полно, этих подданных, вон, людей воруют, друг друга стреляют. Чего же они не возрождают-то? Они уже не подданные. Они не помнят былого величия. Не помнит те времена, когда империя заботилась о них, кормила и защищала. Им надо это напомнить. Так кто, эти подданные, ты, что ли, или этот фрегат, и я в том числе? Фрегат тут ни при чем. Помнишь, я говорил тебе про транспорт? Так вот, я отправлял на разведку пару истребителей. Они произвели очень тщательное сканирование обломков. И что, там есть выжившие. И даже больше, в разрушенных помещениях обнаружены сигнатуры знаков императорской власти. Император выжил. Так, нет, исключено. Он погиб. При атаке. Первый же залп, пробив защиту, поразил пассажирскую палубу. Выжившие, это, скорее всего, технический персонал научного сектора. У них было немного времени перед вторым залпом, добившим корабль. Пипец. И ты молчал, когда ты это узнал. 4 часа назад, я сравнил сигнатуры заработавшего мед, комплекса базы те, что были получены при первичном сканировании транспорта. После почти полного совпадения я отправил два истребителя для детального сканирования. А почему никому не сказал? Ты был занят пилотированием, а остальные в мед, отсеки. Татьяну я не стал напрягать. Блин, и чего теперь делать? Как их оттуда доставать? В принципе, если использовать ремонтный комплекс, то за 2-3 дня, я думаю, можно будет добраться до уцелевшего отсека. Более точно, смогу ответить только после начала работ. Я думаю, что до полного восстановления мед, комплекса базы, нет резона доставать их оттуда. Не дай бог что, и наша урезанная медицина может им не помочь. Кстати, может, есть смысл подтащить этот транспорт поближе? У нас есть такая возможность, силовой захват фрегата должен потянуть. Если аккуратно, то можно попробовать. Нужно попробовать, а пока будем тащить, пусть дроиды разгребают завалы. А ты точно уверен, что там есть выжившие? Столько лет прошло, или они пустые? В новых капсулах время сохранения объекта не имеет значения, главное, чтобы была энергия. Но если они работают, значит, есть и энергия, и объекты. Разводи, однако, пары. Пойдем потихонечку, навстречу неизведанному. Так командуй, ты же старпом. Ну, ты и язва. Я покачал головой и, разогрев реактора, готовность дать ход. Координаты передаст Кузьма, рассчитай курс, доложить остаток топлива. Реактор на разогреве, 5-минутная готовность дать ход. Координаты получены, курс рассчитывается. Остаток топлива, 18% от нормальной загрузки. Кузьма, нам топлива-то хватит? Хватит. Туда и обратно, учитывая нагрузку, не более 1% уйдет. Когда там у нас народ из нирваны выпадет, а то проснутся, а тут такой сюрприз. Лучше бы, конечно, принять общее решение, но очень надеюсь, что они нас поддержат. Капитан освободится примерно через 6 часов. Остальные часов через 9. Мы уже будем на половине пути. И, я думаю, что мы задействуем оба РМ комплекса. Надо будет сразу обследовать уцелевшие трюмы на предмет запасов топлива, отыскать, возможно, сохранившиеся и информационные базы данных. Также необходимо отыскать и извлечь императорские регалии. И не спорь, это важно. Разогрев реактора завершен, координаты введены, курс просчитан. Готов к движению. Поехали. Вернее, начинай разгон. Понял. Начинаю разгон. Занимавшая всю правую сторону экрана станция начала все быстрее и быстрее убегать в сторону и назад. Что самое интересное, практически никаких ощущений ни при разгоне, ни при маневрах совершенно не ощущалось. Прикольная штука, эти компенсаторы и инерцию гасят, и искусственную гравитацию делают. Наш кораблик уже почти 5 часов шустро пожирал остававшиеся до цели расстояние. Я все пытался вытянуть из Кузьмы хоть какие-нибудь подробности про эти императорские знаки власти, но тот отделывался общими ответами и никак не хотел колоться, как мне казалось, даже подсмеиваясь над моими потугами. Ну, прям, как человек, особо изворотливый и хитрый. Сравнивая манеру общения Кузьмы и, к примеру, и нашего фрегата, который, хоть и наложили на него отпечаток личности Михалыча, никак не проявлял никаких не относящихся к делу посторонних эмоций, я все больше недоумевал. Ну, не может компьютер так себя вести, какая бы личность у него ни развилась. Я все чаще ловил себя на мысли, что я общаюсь с человеком, а не с искусственным интеллектом. И поэтому, после некоторой паузы, после очередных отговорок Кузьмы, я все-таки спросил: «Кузьма, ответишь мне на один вопрос?» С ясно различимым смешком он ответил: «Да не вопрос, но только не про регалии». «Да нет, не про регалии, Кузьма, не про регалии». Я помолчал: «Скажи мне честно, ты человек? Только не бубни мне про искусственные интеллекты и невозможность переноса сознания, тем более доказанную экспериментальным путем». В рубке повисла мертвая тишина, только почти на грани слышимости шумела система вентиляции. Я уже собрался повторить свой вопрос, но тут раздался изменившийся, немного хриплый голос Кузьмы: «Я был человеком. Давно был». И он опять замолчал. «Как это был?» Не выдержал я паузы. «Ты или есть, или тебя нет. Третьего не дано, если, конечно, не считать время от времени встречающихся животных в человеческом обличии». Я тоже, признаться, был огорошен признанием Кузьмы. Впрочем, он, наверное, теперь уже не Кузьма. «Как тебя теперь называть? У тебя ведь наверняка есть свое имя». «У меня было имя. Позволь представиться, первый адмирал императорского флота, кавалер». «Ну, в общем, кавалер много чего. Сейчас это уже не имеет никакого значения. А как тебя звали-то, кавалер? Блин, чего ты молчал все это время? А что бы изменилось? Руки, ноги и хвост. У меня бы не отросли. Хвост. Кто о чем? КХМ. Ну, мы бы относились к тебе по-другому. Ну, не так, как к компьютеру, интеллекту. Поправил меня бывший адмирал. А звали меня, то есть его, Арен Кума. А почему его? Его больше нет. А есть Кузьма. И, пожалуйста, зови меня так. Мне понравилось это имя. Подожди, Кума, если мне не изменяет память, это же имя, нет, фамилия императора. Да, император, мой двоюродный брат, а я был командующим флота империи. Так вот откуда у тебя адмиральские коды? А я то голову ломал, откуда у простого и обычного челнока такие знания? Ну, челнок тоже непростой. Он был, как бы моим адмиральским катером, если это обозначение переложить на ваш язык. Так это, получается, ты снял ограничения с и хотел, чтобы у него развилась личность. Не совсем так. Ограничения снял я, но они не касались развития личности. Это априори исключено. Очень строгие программные запреты, обойти которые, не разрушив целостность сознания и, невозможно. Перед смертью я разблокировал функцию абсолютного слияния. А как же ты попал сюда, вернее в... Я изобразил руками нечто. Мы возвращались к флоту, с совещания у императора, и попали в засаду. Прикрытие было уничтожено, крейсер получил критические повреждения. Меня, тяжело раненого, адъютант притащил в ангар для эвакуации, успел затащить в челнок. Следующими попаданиями ангар был разрушен, произошла разгерметизация. Адъютанта просто выдуло из челнока, а я успел зацепиться за кресло. Шансов у меня не было. Шаттл завалило обломками. Истекая кровью, я успел добраться до ложемента и запустить процедуру абсолютного слияния. И вот, я здесь, а Арен Кума, спустя много веков, был выброшен, нашедшими наш крейсер пиратами, за борт. А что же ты не открылся им? Все-таки свои, хоть и бывшие, но жители империи. Им, этим туземцам, не смеши меня. То, что они, наконец-то, вышли в пространство, на задорого сбагренных им прохиндеями с окраины утлых скорлупках, и сразу занялись пиратством и привычной, по их родной планете, работорговлей, никогда не поставит их на одну ступень, даже с самым грязным обитателем городского дна любой имперской планеты. Это в тебе великоимперский шовинизм взыграл? Нет, просто я помню их грязными и вонючими дикарями, и с прошествием многих веков, они ничуть не изменились. Как были дерьмом, так и остались, только стали более опасным дерьмом. А чего же ты тогда от них не улетел? Коли тебя извлекли из-под обломков, у меня нет гипердвигателя. Челнок же был предназначен только для внутрисистемных перелетов. Арен, он меня перебил. Кузьма, Володя, теперь только Кузьма. Можно Кузя. Арена больше нет. И, в общем, ты понял. Извини, Кузьма, но почему мы? Почему ты с нами возишься? Мы ведь такие же дикари, как и эти. И они тоже называли нас дикарями. Нет, Володя, вы не дикари. И у меня есть свои резоны так думать. И если они подтвердятся, то ты о них узнаешь в свое время. И я уверен, что прав в своих утверждениях. Что-то связанное с регалиями. Как-то ты, похоже, отнекиваешься. Всему свое время. А остальным говорить будем, а то не очень правильно получится. Я уверен, они поймут. Попытался я его убедить. Куда бедному крестьянину деваться? Расскажем, конечно, коль пошла такая пьянка, но только когда все вместе соберутся. Не хочу 10 раз повторять одно и то же. Кстати, Леонид Михайлович уже выпал обратно в реальность и идет сюда. Во, а чему ты Михалыча учишь? Всему тому, что знал сам. Все, тихо, еще успеем поговорить. Двери в рубку с тихим шелестом раздались в стороны. В проеме стоял наш помолодевший, будущий адмирал. А чего это ты тут делаешь? Татьяна сказала, что квалификацию повышаешь. Но чего в рубке? Ты же обычно у Кузьмы торчишь. Да тут, командир, новые вводные поступили, и пока ты был на восстановлении своего тонуса, я чуть запнулся, взял ответственность на себя и отправил нас в не очень далекое путешествие. Какое такое путешествие? Да тут недалеко, еще часов 6 осталось из 12. Рассказывай. Помнишь, Кузя отсканировал транспорт? Ну, помню, конечно, так ведь мы туда потом, между делом собирались. Обстоятельства изменились. При детальном сканировании выяснилось, что с вероятностью в 90% там есть выжившие. Да какие там, к ядрине фене, выжившие могут быть? Он сколько столетий в космосе, разделанный как треска на камбузе, болтается, КАП-3 начал напрягаться. По последним данным, в том оборудовании, время сохранения объекта, роли не играет. Энергия есть, остальное по барабану. Сигнатуры мы срисовали, значит энергия есть. Прилетим, узнаем. Да там и еще разные ништяки должны быть. Какие еще ништяки? По крайней мере, контейнеры с топливом. И себе загрузим, и на станцию еще должно остаться. А ты откуда знаешь? Так истребители там до сих пор висят, каждый сантиметр обшаривают. Так ты еще и истребители туда отправил. Ну а как же сканировать-то? Мне прикажешь туда слетать? Нет, уж, уволь. Я уже попробовал, и пока больше не хочу. Чего ты уже попробовал? На истребители полетать. Вот пострел, ну, прям, везде поспел. Ну и как полетал? Хреново. Сразу скажу, обосрался по полной программе. Михалыч покачал головой. Вот так проснешься, а ты уже в другой галактике. И чему вас только учит? Интеллект. Время прибытия, командирским тоном скомандовал он. 4 часа 18 минут. За время вашего отсутствия, происшествий не произошло. Полет проходит согласно полученному в ваше отсутствие распоряжению старшего офицера. Во, начинает становиться человеком. Хоть понятно изъясняться стал. Ты, Михалыч, подожди, он скоро еще и материться начнет. Пошутил я, и начнет, с такими-то старшими офицерами. Никакого порядка. Михалыч, не начинай, там у них накопители на последнем издыхании. Что же теперь не спасать? Как не спасать? Это же первейший морской закон. Потому и не ругаюсь, что правильное дело задумал. Тогда, принимай командование, а я пойду немного подкреплюсь. От всех этих треволнений, что-то аппетит разыгрался. Что за треволнение? Да так, по мелочи. Пойду. Двери рубки с готовностью распахнулись передо мной. Пока пообедал, пообщался с Кузи о превратностях жизни в галактике, об образе жизни и местах обитания местных пиратов, прошло несколько часов. В кают-компании послышались возбужденные голоса, и в помещение ввалилась веселая, живо обменивающаяся впечатлениями толпа. Мужики выглядели сильно посвежевшими и очень довольными. У меня между тем градус настроения немного понизился, поскольку предстояли довольно непростые объяснения. Здорово, Володь. Алексеич аж сиял. Чего кислый такой? Почему кислый? Нормальный я. Да что мы тебя, первый день знаем. Заметно помолодевший Сергеич внимательно на меня посмотрел. Колись, давай, что случилось? Да ничего, так сказать, экстраординарного. Я пожал плечами. Так, некоторые изменения в программе пребывания. Какие еще изменения? Что-то со станцией, обеспокоенно поинтересовался Петрович. Давай, не тяни кота за хвост, рассказывай. Ну, в общем, я выложил им все, что знал об изменившейся ситуации с транспортом. Михалыч, по-моему, был немного недоволен, что я, без его ведома все решил, но он был на процедурах, равно как и вы, а ситуация действительно критическая. Что, так все серьезно, что несколько часов играли решающую роль? Сергеич явно был озадачен неконтролируемым развитием событий. Столько лет там пролежали, могли бы немного и потерпеть. При сканировании выяснилось, что их накопители на нулях, техдокументации на это оборудование нет. Уровень потребления энергии неизвестен. Может, они и год еще пролежат, а может и через час отключаться начнут. Так глупо их потерять, когда имеется реальная возможность спасти. Ну, как-то. Ладно, Володь, не морочься. Ничего непоправимого не произошло. Петрович задумчиво оглядел присутствующих. По крайней мере, будет кому немного прояснить ситуацию. Ты говорил, что там технический персонал. По кузиным расчетам. Да, по кузиным, говоришь. Интересно, как они себя поведут после спасения, задумчиво проговорил Сергеич. Сколько их там? Зафиксировано 17 сигнатур, соответствующих медоборудованию нового поколения. Нехило. Они поведут себя правильно, произнес негромко Кузьма, выделив последнее слово. Я это гарантирую. Кстати, есть еще информация. Я опередил уже открывшего рот Сергеича. Но нам нужны все члены нашей команды. Что ты там еще учудил? С некоторой угрозой в голосе спросил Алексеич. Ничего не учудил. Просто она касается нас всех, и лучше всего будет, если ее услышат все сразу, чем потом беседовать с каждым наедине. На мой взгляд, сведения очень даже положительные. И не надо на меня так смотреть. О, Танюшечка, ты как раз вовремя. Присаживайся ко мне. Осталось Михалыча призвать. Кузьма, позовешь?» «Уже позвал, он идет». Через несколько минут появился Михалыч. Увидев помолодевших друзей, он расцвел ослепительной улыбкой. После нескольких минут дружеских похлопываний и подначиваний, все, наконец, успокоились и приготовились мне внимать. «На меня не смотрите, я тут ни при чем. Кузьма заявление сделает». Проигнорировав вопросительные взгляды, я откинулся на спинку стула и приготовился слушать. После небольшой паузы из акустической системы донесся кузин голос. «Товарищи, я хочу вам сообщить небольшую новость. Я не совсем искусственный интеллект». И Кузьма рассказал им свою историю. Все с предельным вниманием отнеслись к его рассказу и молча переваривали услышанное. Тут из угла донесся приглушенный голос Петровича. «Ну что, Алексей, проспорил, с тебя литр». И уточнение Сергеича: «Каждому». Остальные присутствующие недоуменно уставились на спорщиков. Увидев наши вопрошающие взгляды, Петрович пояснил: «Мы с Сашкой давно поняли, что Кузьма просто прикидывается интеллектом. Уж больно много у него было несостыковок с поведением остальных, и мы с Лешкой поспорили, что Кузя наш не совсем искусственный. Он все не верил, а теперь на 2 литра попал. Думаешь, Володь, ты один сомневался? Да мы еще после того, как он нам свои подборки по империи передал, сразу с Сергеичем вычислили, что это воспоминания одного человека, пусть систематизированные, но, тем не менее, именно человека, а не просто информация к размышлению. А то, что он оказался еще и родственником императора, только побеждает нас, что это именно его воспоминания. Так ведь, Кузьма?» «Да, это так. Я помню, как вы тихонько в уголке ангара шушукались. Вы, в общем, все правильно вычислили. А теперь я рассказал вам недостающие детали, так что общая картина должна быть для вас ясна. А как ты, блин, Сергеич, вся твоя конспирация, псу под хвост, тоже мне, конспиратор?» Кузьма негромко хихикнул, а Сергеич покраснел и спросил: «И что ты еще слышал?» «Все», без тени смущения заявил Кузьма. «Надо было отдать приказ и об отключении всех аудиовизуальных устройств в ближайшем приближении. А так, извините, век живи, век учись», — подколол Алексеич Сергеича. Я посмотрел на Татьяну. Она грустными глазами смотрела на потолок, и в уголках ее глаз дрожали слезинки. «Танюш, ты чего?» Она всхлипнула, Кузю жалко, и разревелась, уткнувшись мне в плечо. Все смущенно замолчали. Михалыч из-под лобья поглядел куда-то вверх и немного севшим голосом проговорил: «Кузьма, ты нас извини, если что не так, мы же не знали». «Да все нормально, мужики, не переживайте», — ободряюще сказал Кузя. «Все было отлично. Татьяна, не плачь, сделанного уже не воротишь. Зато теперь я с вами, и, надеюсь, домовенок вам еще пригодится». Всхлипнув, Татьяна несмело улыбнулась. После некоторого молчания Павел Сергеевич осторожно поинтересовался: «Кузьма, так что там все-таки связано с регалиями? Не думаю, что ты решил отыскать их, во что б это ни стало, просто из чувства ностальгии». «Нет, конечно, но, как я уже Владимиру говорил, я расскажу об этом только после того, как мы их найдем. И, Павел, не надо сверлить взглядом потолок, это не поможет». Сергеич отвел взгляд. «Какие у нас планы на ближайшее время?» — поинтересовался Алексеич. «Через сколько времени будем на месте?» Михалыч что-то прикинул на своих часах и ответил: «Через 12 минут подойдем прямо к намеченной точке, в непосредственной близости от обломков. Я там», — кивнул он головой в сторону рубки, — «внимательно изучил поступившие данные ближайшего сканирования и могу с уверенностью сказать, что большая часть грузовых и технических отсеков очень хорошо сохранилась. Наибольшим разрушением подверглись пассажирские и двигательные отсеки. Складывается такое ощущение, что чужие целенаправленно расстреливали именно их. После поражения целей остальное потеряло для них всякий интерес. Вероятно, только поэтому что-то смогло уцелеть. Учитывая общую картину разрушений и то, что по данным сканирования было сделано не больше 2 залпов главным калибром, только подтверждает мои выводы. Внезапное нападение на скрытую в неизученной точке пространства базу, количество нападавших, нахождение их в непосредственной близости к точке выхода в момент появления транспорта с императором на борту, характер атаки. Что-то мне все это напоминает. Нет, не случайно чужие тут появились. Они знали, что делают, и пришли сюда именно целенаправленно, и сделали все для достижения своей главной цели. И только поэтому дежурной эскадре и удалось их уничтожить. Случайный характер появления здесь флота чужих можно смело исключать. Таких совпадений не бывает. Кто-то очень хотел, чтобы это произошло. Сергеич задумчиво покусывал кончик фильтра. Знать бы еще, кто. Петрович задумчиво кивал головой, соглашаясь с выводами коллеги. Кузьма, помнится, ты говорил, что с чужими было покончено. Кто это мог сделать после смерти императора? По имеющимся у меня данным, сразу хочу уточнить, что данные более чем косвенные, с чужими покончил 7-й флот империи, подоспевший в самый последний момент решающей битвы и разгромивший основные силы чужих. Остатки их армады потом еще пару столетий добивали по разным системам. Командовал ими Элда Кума, наш дальний родственник. Но, как удалось установить по данным, полученным из Инфосити, он погиб в том сражении. 2 крупных корабля чужих внезапно прекратили огонь и отчаянным рывком через построение флота нанесли таранный удар по линкору, на котором находился адмирал. Он погиб при взрыве. Вероятно, они хотели обезглавить флот, но это не принесло им победы. Сергеич вставил. Или любой ценой покарать предателя. Кузя помолчал, вероятно, обдумывая информацию. Вы думаете, что он? Суди сам, Кузьма. Сергеич хмыкнул. Сначала попадаешь в засаду ты, самый близкий родственник, причем в месте, в котором ее просто не могло быть. Ведь, как ты говорил, вы возвращались другим маршрутом, который, кроме присутствовавших на совещании, никто не мог знать. Потом, попадает в спланированную, заметь, в спланированную, он подчеркнул, засаду, транспорт, на борту которого находится император. Кстати, надо еще выяснить, как он оказался на борту этого транспорта, а не на своем флагманском корабле. Ведь у него был флагманский корабль, конечно, был. Он был уничтожен в сражении. Тогда 7-й флот, из-за непредвиденных препятствий, опоздал к началу. Нет, этого не может быть. Он не мог предать. Не мог, говоришь. А как ты объяснишь это? Широким жестом Петрович обвел обзорные экраны, которые транслировали мрачный вид катастрофы, произошедшей много столетий назад. Ничего, надеюсь, что там, он указал на экран, мы найдем ответы на недостающие вопросы. Да, ты можешь сказать, что после уничтожения чужих, здесь больше никто не появлялся, но, ты учти, что к этому времени, возможный инициатор всего этого, уже был мертв. Кузьма не ответил. Потрясенный складывающейся картиной, он упорно молчал. Ну, что сидеть, надо приступать к спасательной операции. Володь, ты сможешь запрограммировать ремонтных дроидов? Я отрицательно покачал головой. Это мы еще не проходили. Кроме Кузьмы, вряд ли кто поможет. Я обвел глазами присутствующих. Предлагаю подождать, пока он выйдет из ступора. Я не в ступоре, раздался его абсолютно спокойный голос. Команды отданы, целеуказания распределены. Алгоритмы работы с капсулами будут выработаны после разбора завалов. Транспортировку комплексов произведем мы с Володей и с Татьяной. Вероятно, он заметил встрепенувшуюся у меня под боком жену. Предлагаю Леониду проверить силовой захват и приготовиться к транспортировке объекта к точке расположения станции. И фрегата сможет рассчитать необходимые параметры. Михалыч засобирался. Я в рубку. Колька вопросительно на него посмотрел. Можно я с тобой? Пошли, Кольша. Поможешь, если что. Разведчики тоже поднялись. И мы с вами просмотрим данные сканирования. Может, еще что нового найдем. Ремкомплексы мы с Кузей установили за 2 ходки, после чего несколько раз облетели гигантскую пузатую тушу транспорта. Развороченная корма и гигантские пробоины в середине корпуса ввергали в уныние. Только относительно уцелевшая носовая часть внушала некоторые надежды на то, что нам удастся задуманное. Приоритетной задачей ремонтных дроидов была оценка состояния бортовых накопителей и возможность их транспортировки, поскольку в открытом космосе активация капсул сопрягалась с очень большими трудностями. К тому же сама процедура активации оставалась неизвестной, так как связь с капсул установить по неизвестным причинам не удалось. Но мы решили решать задачи по мере их поступления. Вскоре после нашего возвращения немного волнующийся Михалыч очень аккуратно привел связку нашего фрегата и транспорта в движение в направлении нашей станции. Время в пути увеличилось почти вдвое, так как и разгон и торможение он проводил с удвоенной осторожностью. Силовой захват, хоть и работал почти за пределом своих возможностей, но держал хорошо. За время пути дроиды разобрали большую часть поврежденных конструкций и сумели проникнуть в сохранившийся отсек с медоборудованием. Оно оказалось нештатным и подключенным по временной схеме. Вероятно, уцелевшие в безвыходной ситуации подключились к имевшимся бортовым накопителям и, отрубив их от постоянной схемы, перевели всю энергию исключительно на использованное ими оборудование. В отсеке царил космический холод. Остатки атмосферы давно замерзли, и кроме неяркого, зеленоватого свечения силовых полей медицинских капсул, ничто не нарушало мрачного покоя этого отсека давно погибшего корабля. Переместить отдающие свои последние эргинакопители было невозможно, настолько большими они были. Подключение своих, без риска потери питания, было нереально, и нами было принято решение об активации аппаратуры на месте, для чего дроиды установили переходный шлюз и загерметизировали отсек, одновременно начав прогрев помещения и закачку атмосферы. Перед этим, активировав внешние ворота, в ангар загнали один из имевшихся на борту десантных челноков. По нашей задумке, освобожденные от векового плена люди будут сразу загружены в челнок, после чего, через внешние ворота, он сразу доставит их на фрегат. Также для задействования уцелевших механизмов жизнеобеспечения и запуска гравитационных компенсаторов, в отсек была доставлена небольшая, мобильная энергоустановка, сразу же подключенная и к накопителям, во избежание непредвиденных ситуаций. Через 14 часов после нашего прибытия к точке назначения все приготовления были завершены, и мы ожидали лишь полного прогрева помещения и получения Кузьмой технических данных по данному виду оборудования от станции, которого Кузя оторвал от процедуры расконсервации кодами доступа, применяемыми в чрезвычайных ситуациях, и заставил в авральном порядке поднимать медотсек. Кроме подготовки спасательной операции, мы больше ничем не занимались, поскольку все ресурсы обоих комплексов были брошены на решение этой задачи. Объемы работ намного превзошли все наши первоначальные выкладки. Если бы можно было эвакуировать оборудование целиком, то тогда, конечно, все было бы проще. Просто вскрыли бы этот отсек, как консервную банку, и все. Никакой практической ценности фактически разрушенный корпус транспорта не представлял. На фрегате царила очень напряженная атмосфера, в которой раз проверялись и перепроверялись все пункты плана, разработанного для спасения выживших, постоянно мониторилось оборудование на случай отказа, и хоть все шло абсолютно нормально, охватившее нас напряжение никак не хотело спадать. Невыспавшийся, бурчащий Михалыч уже вторые сутки категорически отказывался от отдыха, и сидя с красными глазами в рубке, мотивировал это тем, что у него, как у командира, у него все должно быть под полным контролем. Остальные спали урывками, уже вслух завидуя Кузьме, которому отдых был не нужен, и он был одинаково работоспособен в любое время дня и ночи. Я, большей частью, находился в восстановленном отсеке, практически не вылезая из скафандра, лишь время от времени возвращаясь на фрегат, чтобы поесть, ну и посетить некоторые интересные места, поскольку в скорлупе этого делать совершенно не хотелось. Когда температура в этом трюме поднялась до вполне комфортных 15 градусов, я с облегчением отстегнул и снял шлем. Дышалось вполне нормально. Немного пахло разогретым пластиком, какой-то химозой и паленой изоляцией. В общем, терпимо, и не такое приходилось нюхать. Хорошо хоть наскоро подлатанная система жизнеобеспечения, еле справляясь со своей задачей, не сбоила и пока тянула. Надолго ее, конечно, не хватит, но мы должны успеть вывести людей. Пока нечего было делать, я обследовал незнакомое оборудование и нашел немало отличий от знакомого нам стандарта. Во-первых, вместо колпаков, капсулы были прикрыты какой-то разновидностью силового поля, которое полностью заполняло и обволакивало открытый каркас. То есть, без поля, просматривался простой топчан с несколькими дугами, на которых, вероятно, крепились эффекторы. Пространство под топчаном было закрыто пластиковыми панелями, из отверстия в которых выходил кабель, и в торце присутствовал небольшой сенсорный пульт управления. Совершенно ничего лишнего, даже можно сказать, просто аскетично. Под пультами были небольшие шкафчики, которые можно было открыть, и в которых лежали, где аккуратно сложенные, где в торопях засунутые стандартные комплекты одежды, причем разных расцветок. Были и черно-синие, и серые, и серо-голубые. Трогать я ничего не стал, просто посмотрел, и все закрыл обратно. Пока, кроме меня и пары дроидов, остававшихся для подстраховки, в отсеке никого не было. Колька уже с час, как свалил на корабль, и больше никто не приходил. Пару раз на связь выходил КАП-3, и требовал детального отчета о том, что все оборудование в норме, никаких ЧП не произошло, капсулы светятся, дроиды стоят. Времена пол под ногами подрагивал, и я из интереса связался с командованием и доложился о подозрительных вибрациях. Оказалось, что, чтобы не терять времени, ремкомплексы начали разбор жилых палуб и остальных трюмов, для поиска разных полезных вещей. Дела шли пока никак, разрушения были громадными, и расчистка завалов занимала очень много времени. Стоять мне давно надоело, я угнездился на каких-то закрытых ящиках, стоявших в уголке, и начал потихоньку кимарить. Показалось, что только закрыл глаза, как из подложенного под голову шлема донеслось: «Ангар, на связь!» «Ангар, ответь рубке!» «Ты чего там, спишь, что ли?»